Могло ли это исправить трудовую дисциплину? Теодор втайне считал, что не могло. То же сказал и представитель отсутствующего Монтегю, мистер Рейдауэн, представлявший одно из графств Уэльса. Министерство было испугано переворотом, действиями пожирателей и барьером, что упал, как снег на голову. Многочисленные жалобщики в коридорах и залах требовали невозможного. Снять барьер, хотя бы дать возможность выехать, если отгородились от въезда. Пропустить волшебные грузы. Разрешить экспортерам выгрузить товары. Направить делегацию для переговоров с МКМ. Разрешить грабить маглов. Чего только не было. Визингомот отказался рассматривать все эти пожелания. Верховный чародей Яксли лично наложил вето. Зато Визингомот в ускоренном порядке рассмотрел обвинительное дело против Гарри Джеймса Поттера, наследного лорда Поттера, наследного члена высокого Визингомота по обвинению в предумышленном убийстве Грегори Николаса Гейла, наследника Гейла, проклятием неустановленной природы. Это был бенефис пораженной горем леди Гойл. Она призывала и молила, рвала и метала, это была единственная часть заседания, на котором прессе дали возможность фотографировать. Ни у кого не осталось сомнений в том, что Гарри Поттер действовал наверняка. Теодору не пришлось давать собственных пояснений, его слова пересказала миссис Гойл, а он лишь кивнул, когда лица вокруг обратились к нему. Гарри Джеймсу Поттеру назначили исключение из Хогвартса, разрушение палочки, пожизненный срок заключения в Азкабане и конфискацию всего имущества. Разумеется, ничего из этого, кроме первого, быть выполненным не могло. Члены Визингомота негромко обсуждали, что его, Поттера, и в Британии не было. День вышел крайне насыщенным и плотным, и прямо из зала, пользуясь по-прежнему разрушенным и невосстановленным банально из-за недостатка людей противооперационным куполом, члены Визингомота разбежались кто куда. Поэтому немногие увидели, как Теодор, спустившись, нагнал Яксли и аппарировал уже с ним. Кабинет шотландца был обставлен с не слишком бросающейся в глаза солидностью. Древнего вида фарфоровая ваза вроде тех, что стояли в некоторых углах Хогвартса. Интересного вида артефакт из нескольких полусфер, вращавшихся друг относительно друга. Декоративная, без единого кусочка магии, тряпичная кукла с вонзенными булавками. Хозяин кабинета устало прошаркал по паркету и, прежде чем сесть в кресло, налил себе в невесть откуда взявшийся, Тео банально разглядывал обстановку, стакан огневиски на два пальца. «Ужасные деньки», — произнес Яксли, усаживаясь. «Прошу, Теодор, я давно предлагал нам с вами поговорить», — передавал через нашего общего знакомого. «Тяжело оказаться в такое время без покровителей». «Да», — на лице юноши не дрогнуло ни единого мускула, он слишком был занят продумыванием того, что ему рассказать про ультиматум маглов. «Как вы догадались?» Только и спросил Теодор. Все просто, Яксли на самом деле любил тщеславие, это стало очевидно Нокту, и после его вопроса он развалился с торжествующим видом. Я передал вам такие сведения, что, будь у вас покровители, вы бы точно сообщили им, и мы бы все стали свидетелем их действий. Но, и я уверен, абсолютно точно уверен, никто не пошевелил и пальцем. Значит, либо ваши покровители посчитали это невероятным и не считают вас за значимую фигуру, либо у вас их нет. Теодор не нашелся, что ответить. Он действительно сказал о вооруженных маглах, а именно это рассказал ему Джереми, лишь Дамблдору. Ни Агдину, ни Нимбусу, ни Карамиде знать об этом, как он считал, не следовало. Они были промышленниками и кошельками, а не теми, кто принимал решения. Директор же, напротив, мог сделать с маглами что-нибудь, и ему эти сведения были важны. Хогвартс ведь был в считанных десятках лиг от Кембриджа. И какие же действия вы ожидали увидеть? Полюбопытствовал Теодор, скорее в пику надменному тщеславцу, который вызывал у него подспудное раздражение. Он буквально видел, как с таким же выражением триумфа на лице он забирал у Аделаиды Донован ее первенца, которого объявил своим чистокровным внуком и наследником. «О, ну, это очень просто, мистер Нот. Я бы тут же отправился и обезглавил эти силы маглов. А ведь они действительно там были. Стереть память о приказе их воеводе, и все, эти разодетые в охотничьи раскраски крепыши абсолютно безопасны для замка. Вот, что я ожидал от ваших покровителей. Если бы это были люди бизнеса, то они бы могли связаться с маглами. Этот огрех свойственен многим и убедили бы их изменить приказ без применения магии. Хогвартс покупает продукты у половины магловских фермеров Стратклайда. Ваша продуманность впечатляет, лорд Яксли. Польстил мужчине Теодор. «Ну, полно вам, мистер Нот. И все же, я не могу не посетовать, что мы говорим сейчас, а не полгода назад. С вашим участием нынешние события были бы гораздо проще». Он отпил огневиски. «Благо, нам повезло, этот навозный червь, Каф, умудрился придержать ваши слова с матча Северного дерби на целую неделю. Что же, сплотиться они пока боятся, но хотя бы в Британии хотя бы нет таких идиотов, как на соседнем острове. Рад знать, что мои слова оказали позитивный вклад в общественную стабильность. Стабильность она нам только снится. Вот что, Нот, повелитель тоже интересовался вами, поумерьте свой пыл в ближайшие месяцы в Хогвартсе. Северус наверняка поставит вас префектом, и если вы перестанете критиковать его методы, то, может, уже к Рождеству станете достойны метки. Если бы Нот пил воду в этот момент, он бы поперхнулся. Прошу прощения, вам что-то не ясно, ваши слова слышат очень многие, и, пусть Гойл не раз упоминал, что вы помогали ему чинить артефакт, декларировали вы совершенно иное, отвергали чистоту крови, и даже, по слухам, высказывали приверженность идеалам покойного старика, немыслимо. Благо, повелитель может отделять зерна от плевел, все же ваши отец и дед были верными слугами его. Нот прикрыл глаза. Это было так чудовищно абсурдно и одновременно правдиво, что он не знал, как правильно отреагировать. А вот через год да, закончите Хогвартс и отправим вас на острова, Гернси, Джерси или на Фареры в делегацию. Молодой лорд, с чистой репутацией, вы будете хорошим дополнением для переговорщиков. Вы хотите снять барьер через год, барьер с нами теперь навсегда, в усмешке Яксли было мало веселости, напротив, чувствовались усталость и грусть. Повелитель поставил его лично, и пока он жив, барьер будет стоять, но те, кто отмечен его меткой, спокойно могут пройти. Это единственные, кому доступны путешествия. Немногие будут достойны метки с нынешних времен. Метка ради встречи с бабушкой, рабство и клеймление, что останутся на его руке навсегда, даже после того, как рухнут последние хоркруксы. А сколько хоркруксов создаст темный лорд еще? Я не говорю, что вам стоит подавать руку сейчас, Теодор отметил, видя его колебания, Яксли, ведь выбор всегда за вами. Остаться на обочине истории, или присоединиться к новому поколению британских лидеров. Впрочем, что это я, совсем вас сбил с толку. Вы ведь хотели мне что-то рассказать, верно? С моим патронажем процесс получения метки может пойти быстрее. Да, лорд Яксли, спасибо, мне есть над чем теперь поразмыслить. Дело в том, что вы наверняка слышали, у меня есть вассалы, тот кивнул, рассеянно чиркая пером по бумаге. Один из них потерял своего младшего брата, Скриба, и попросил о помощи. Ах, эти ваши любимые Скрибы, скривился Яксли. Большинство абсолютно бесполезные и обидчивые черви. Чудо, что я смог воспитать Джереми преданным нашим идеалам. Продолжайте, прошу. Оказалось, что его похитили маглы, продолжил Теодор, холодея от того, как беззастенчиво он лгал в глаза новому верховному чародею Визингамота, человеку, который был близок к темному лорду больше прочих. И не просто так, им помогал какой-то маг, которого мы пока не установили. Маг, повелитель хочет, чтобы мы зачистили всех магов, кто живет среди маглов и исчез из нашего мира, отвлеченно заметил Яксли. И что же они хотели добиться? Принести этого вашего Скриба в жертву? Нет, они заманили в ловушку меня. Вас, о, Вальхаллы ради, вы шутите, маглы? Надо же, если вы не шутите, то он скорчил брезгливую гримасу. Лорд Яксли, они передали послание для самых важных персон нашего сообщества, магической Британии, Теодор наклонился ближе к столу. Они передали ультиматум. Ультиматум, что это за маглы такие? Они заявили, что атакуют магические поселения и кварталы, если не прекратятся нападения на маглов и жертвы среди них. Вот, зачем они заманили меня в ловушку. Яксли смотрел на него брезгливо и с недоумением. И вы поверили? Позвольте, я покажу вам воспоминания. Омут памяти, у меня, признаться, нет омута памяти, мистер Нот. Глаза шотландца забегали по комнате. Ему было нелегко признаться в таком, но вы можете передать мне воспоминания во флаконе. Я покажу их кому надо. Рискнете? Я не прошу покровительства, лорд Яксли. Теодор вскинулся, и их холодные неприязненные взгляды пересеклись. Я прошу вас принять мои слова со всей внимательностью. В эти тяжелые годины нам нужно сплотиться, и игнорировать угрозу маглов нельзя. Найдите этого человека, сотрите ему память, сплотите вокруг себя наше общество, мы ведь с вами на одной стороне. Это перспектива, зеркальная тому, что сам Яксли рассказал в начале их встречи, заставило его взгляд затуманиться. Он будто бы уже примерял на себя лавры победителя и сокрушителя Макглавской угрозы. «Давайте свои воспоминания. Если там что-нибудь правдивое, я сообщу эту информацию нашему владыке». Теодор отпарировал домой взмокший и уставший. Разговор с Яксли вымотал его так, что была нужна снова неделя отдыха. Перекусив и написав Джинни, что все хорошо, он лег на кровать и забылся до утра, а утром обнаружил письмо из Хогвартса. Глава 109. Теодору Магнусу Нокту. Настоящим письмом извещаем вас, что решением директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Северуса Тобиаса Снейпа вы назначены на должность старшего префекта мальчиков. Для получения разъяснения и наставления относительно ваших обязанностей и порядка действий вам необходимо прибыть в школу чародейства и волшебства Хогвартс не позднее 15 августа сего года удобным для вас способом. С уважением, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, Минерва Изабель МакГонагалл. Письмо содержало также приписку, сделанную от руки, и этот почерк Теодору приходилось не раз видеть на эссе, возвращавшихся с оценками. Пожалуй, в его безразмерном саквояже была целая комната, заполненная бесчисленным количеством эссе, проверенных преподавателями и бесцельно болтающихся свернутыми свитками. Другим студентам эссе могли пригодиться для того, чтобы готовиться к экзаменам и вспоминать темы. Теодору уже с малых лет пришлось тренировать память, читая книги, магические и магдловские, лишь единожды перед тем, как отец продавал их старьевщикам. Это помогло ему натренировать память, и потому этот почерк он узнал с первых завитушек. 8.13.97, камином, к часу пополудни. Снейп. 13 августа было средой, а начинался лишь вторник. Теодор занялся домашними делами. Вернее, не совсем домашними, он отправился камином к суровой ирландской ведьме вместе с внуком покойного Юстаса Фаули. Гостиная была выдержана в обычном английском стиле. Пожалуй, также могла выглядеть гостиная Тюберов, Яксли, карамиде любого маломальски обеспеченного магического семейства. Пожилая статная ведьма в темном платье в пол, на груди которой зеленел магией амулет в виде четырех лесника, встречала их со скорбной миной на лице. «Мистер Нотт», поздоровалась она с ним, и лишь затем перевела взгляд на внука. «Грим, мои соболезнования, миледи», склонил голову Теодор. «Пустое», отмела она его слова, «как пущий вздор. Мне ни о ком скорбеть, прошу». Она развернулась и твердой походкой направилась вглубь дома. Грим едва слышно вздохнул, и Нотт одобрительно положил ему руку на плечо. Не зря мальчик говорил, что не очень хочет этой встречи. Теперь Теодор понимал его. Возможно, будь отец жив, леди Виктория также бы реагировала на него. «Прошу», — повторила она. В столовой темные зеленые шторы прикрывали окна, и лишь магический светильник освещал залу. На улицах беспорядки. А Харри решился на благое дело. Она заметила это светским тоном. Домовик беззвучно аппарировал на тарелке легкие закуски. Оба мальчика, юные и чуть старше, заняли свободные стулья, оказавшись скорее напротив леди. Воцарилась тишина. После отповеди старой волшебницы Теодор не знал, как начать разговор, а младший Фаули лишь смотрел в тарелку, не поднимая взгляда. «Мне не нужно наследство Юстаса», наконец, промолвила женщина. «Он убил наших детей и умер сам, бабушка». «Молчи, Грим. Твой отец умер только потому, что Юстас повел себя, как трус, как и всегда. Миледи, вы законный опекун Грима», заметил Теодор как можно более светским тоном. Она смерила мальчика, сжимающего кулаки в бессильной злобе, и фыркнула. «Мне жаль его. Он унаследовал от нашего сына лишь черты Юстаса. Такой же трус. Я не трус, и не способен посмотреть правде в глаза. Мистер Нотт, Фаули доверился вам, чтобы вы защитили его внука, так делайте это и впредь. Но, я намерена посвятить остаток жизни благородной борьбе, а не быть нянькой для внука моего ненавистного Ярфхер». Она закончила фразу по-ирландски. Этого языка Теодор не знал, но что-то общее с валлийским и шотландским чувствовалось. «Вы присоединитесь к восстанию?» – спросил Нотт, чтобы сменить тему. Хмурое лицо старухи просветлело. Наконец, Ирландия будет свободной от рабства. Моя душа поет, когда я думаю об этом. Глупы те, кто думает, что сейчас не время для подобного, что стоит сплотиться». Она явно передразнила Нотта. «Когда вы, британцы, сами загнали всех нас в ловушку, мы можем и должны бороться. И наши макглавские братья, пример для нас». В том, что она назвала макглав братьями, был особый дух, Такого ни от кого среди взрослых магов Англии и Шотландии Теодор не слышал. Увлеченная женщина, даже провожая их обратно к камину, который, впрочем, работал исправно с большой сетью всей Британии, напевала: «Принц Уэльский мне сказал, иди и вступай в британскую армию. Если здесь все такие, то это обернется большими проблемами», — подумал Теодор, отряхиваясь после камина. В кабинет директора Хогвартса Теодор предпочел отправиться не из-за Бирайрона и даже не из Актона. В первом были Арчи и мальчики, попеременно бегающие камином домой к Гриму за книгами. Эту авантюру Теа считал опасным делом, но никаких книг в Уэльсе не было, а в 12-летних пацанах проснулся дух учености, и список эссе на лето. Письма из Хогвартса со списком покупок прилетели всем, и мистер Нотт и Фаули были не исключениями. В Актоне был Дин Томас. Теодор не хотел смотреть ему в глаза, не после того, что устроил, атаковав его ментальным проклятием, вывернувшим наружу самые тайные воспоминания из детства. Это было низкой подло с его стороны, недостойно порядочного джентльмена, и поэтому Нотт решил для себя, что вовсе не станет мешать Томасу и выгонять его куда-либо. Даже если он был соучастником ловушки, там, в Актоне, он не мог навредить Теодору. Невилл тоже мотался туда несколько дней подряд, ухаживая за раненым приятелем, но Теа не мог и не хотел заставить себя ступить в фамильный особняк. Он мог бы отправиться в Девон, к Уизли, и перейти камином оттуда, но это было слишком неоправданным риском. Все указывало на то, что Снейп был предан Дамблдору до конца, раз там, на башне, пытался остановить Гейла, но его нынешнее положение наверняка было свидетельством доверия Темного Лорда. Поэтому он отправился в Норфолк, в поместье Джонсов. Они обменялись с кузиной, квиддичисткой Гвинок, несколькими письмами. Сова Артура выглядела очень довольной тем, что после долгой паузы ее нагружали задачами. Сам Гамп считал, что Теодор ее эксплуатирует, но что он понимал в совах? Теодор вот что-то, да понимал, отец разводил их на мансарде дома в Актоне, когда был еще жив гиппогриф деда. А вместо макгловских стеклянно-каменных монстров их дом окружали огороженные чарами луга. «Кабинет директора Хогвартса», — спокойно произнес Теодор. С того момента, как они встретились в доме Сириуса Блэка, на площади Гримма, 12, теперь это воспоминание было вновь с ним. Когда Снейп заявился туда вместе с Дамблдором, Теа увидел, что за напускной злостью и строгостью прятался совершенно другой человек. Ему было неведомо, какой он, но он знал наверняка, что это был не тот, кого он боялся в первые дни в замке. Зеленое пламя закружило его и унесло куда-то далеко. Миг, и он уже был в камине старинного замка. «А ведь это с ней подправил меня сюда впервые», — вспомнил Нотт. Это было тогда, на первом курсе, когда ему было плохо от переизбытка магии вокруг. Кабинет директора и сейчас сверкал магией. Так же, и абсолютно иначе. При Дамблдоре шкафы были полны всяческих странных артефактов. Барометры, термометры, вреднаскопы и астролябии, что шумели, свистели и тикали каждый миг, куда-то делись, и их место заняли совершенно другие, тихие и незаметные, отводящие от себя взгляд вещи. Кресло директора было очень похожим на макгловское. Кожаная спинка, деревянные ручки, оно было придвинуто к столу так, что, казалось, человеку негде поместиться в нем. Сам стол был чист, ручка с чернилами, почти такая же, какой Теа писал уже много лет, лежала рядом со стопкой бумажных листков. Никаких книг, нагромождений писем, всего того хаоса и показного барахла, за которым, как вдруг понял Теодор, директор Дамблдор искусно прятался. Бесконечные бумаги давали ему возможность заниматься любыми своими делами, только не вести занятия. Даже теорию магии на пятом курсе он перепоручил Флитвику, когда добился своего, связав Нотта клятвой. Исчезла подставка для Феникса, зато появилась тележка с каменной чашей, сверкающей магией. Омут памяти, он узнал его, такой же был в том кабинете подземелий, где они занимались когда-то со старым гриффиндорцем. Рита Скитер выпустила свою книгу, несмотря ни на что, но Теодор не покупал ее и не заказывал. Ему не было дела до грязного белья покойного старца, а почитать ему наверняка мог одолжить кто-нибудь из студентов. «Мистер Нотт», — сухо констатировал директор Снейп. Он появился в дальнем углу кабинета, там, где находилась дверца, скрытая раньше ширмой. Видимо, покои директора были где-то там, в башне, раз он вышел оттуда. На Снейпе был надет черный сюртук. Он выглядел бледным и осунувшимся, его тяжелый взгляд отдавал бесконечной грустью, а синяки под глазами делали его похожим на вампира. профессор. Снейп сделал два больших шага вперед и оказался у своего стола, дернув за кресло, что с легким шорохом откатилось, и Теодор мог поклясться, что в этом не было магии. Он сел и жестом приказал юноше сесть напротив, на стул для посетителей. Не осмелившись трансфигурировать его во что-либо другое, Нотт опустился на стул и почувствовал, как неприятно продавлено было его сиденье. «Погода в эту осень обещает быть скверной», — обронил мужчина. «Вырастет влажность, барометры упадут, если верить всем приметам. Вам предстоит нелегкая работа, Нотт. Я готовился к тому, что эта длань упадет на меня, с весны, сэр», — постарался с достоинством ответить юноша. «Не знаю, к чему вы готовились, Т.Е.Д.Р., но ваше положение сложно не назвать затруднительным», — он прикрыл глаза. «Боюсь, всех деталей нашего положения вы не осознаете. Сэр, не могли бы вы рассказать мне об этом? Извольте. Я несколько раз говорил вам не лезть в политику. Теперь политика занимается вами, и даже здесь и сейчас», — обронил он. «Вы, вероятно, слышали, что Британия отсечена от мира вне. Вероятно, слышали», — прозвучало как издевка. «Что-то такое доходило до моих ушей, сэр. И, возможно, вы знаете, что все апотекарии и зельевары закрыли прием заказов. Об этом Теодор не знал, и честно помотал головой. Теперь знаете. Боюсь, вы не способны осознать глубину всего положения, в котором мы сейчас. Британия зависела от поставок ингредиентов, ведь большая часть их никогда не росла здесь. Со времен римского владычества мы пользовались тем, что покупали на континенте. А теперь этого нет, и даже бодроперцовое зелье сварить затруднительно. Вы хотите сказать, что... Начал догадываться Нотт. Я хочу сказать, перебил он Теодора, что ситуация стала хуже, чем после столетней войны. Поэтому вам нужно будет добиться невозможного. Сейчас у нас не хватает двоих преподавателей. Ценой невозможных усилий я и Минерва убедили всех прочих вернуться на кафедры. Но эти двое, догадываетесь, кто придет вести темные искусства и магловедение? Название предмета являло само по себе ответ на этот вопрос. А потому я требую от вас, как от старшего префекта, в этом году ни один юный идиот не должен пораниться, оказаться заколдованным другими идиотами. Ни один не должен встрять в дурацкую дуэль или рухнуть с метлы. Каждая травма может оказаться подобно смертельной. Мы волшебники, но без зелий мы не спасем и от простуды. Снейп говорил это безэмоциональным, ровным тихим голосом, но от каждого его слова в душе Теодора сильнее и сильнее поднимался ужас. Ситуация была значительно хуже, чем он мог полагать. «А кто будет моей напарницей?» – осмелился он спросить. Снейп позволил себе улыбнуться, и лучше бы он этого не делал. Его улыбка была хищной, как у Грифона. Мисс Паркинсон являлась единственной кандидатурой, но она отказалась от этой чести. В этом году в первый раз за почти 20 лет в Хогвартсе не будет старшего префекта девочек. Теодор не знал, что можно было отказаться. То, что сделала Панси, было ударом по нему. Все обязанности префекта ему нужно было делать в одиночку. «Профессор», — нарушил он тишину, осознав ситуацию. Тишиной это можно было назвать весьма условно, так как портреты директоров на стене дремали, храпели, сопели или делали вид, что храпят и сопят. «Скажите, а как быть с маглорожденными? Гринготтс не конвертирует валюту и не принимает людей», — просто ответил Снейп. «Единственная возможность совершить оплату в адрес школы — отправить требование в банк с совой. У маглов нет счетов, чтобы сделать это. Мне жаль их. Вы еще не знаете, но повелитель поставил Яксли задачу. Все грязнокровки, что не смогут пойти в школу в этом году, будут поцелованы». Это прозвучало таким же ровным тоном, как и слова до того. «Поцелуй дементора низшего, павшего вампира, потерявшего человеческий облик, но не потерявшего бешеную жажду к человеческой душе, эмоциям. Отправлять детей и подростков этим тварям было бесчеловечно. Он столько лет говорил и делал все, чтобы увеличить количество магов, чтобы сделать экономику Британии великой, принести магловские деньги, и спрос в его душе поднялся гнев против темного лорда. Полукровка, проживший все детство среди магглов, хотел действительно инициировать резню против всех тех, кто был беззащитнее прочих, и сделать это самым страшным образом, силой измененных законов, которые ему, Теодору, предстояло принимать. Это вызывало тошноту, сама мысль была противна ему. Каждый из тех, кто не мог оплатить свое обучение, каждый из этих невинных детей, был под угрозой гибели, угрозой смерти. Мысленно Теодор проклял еще и не вовремя пропавшего Карамиди. У него были все средства, чтобы решить проблему. Сотня юных магов, сколько бы их ни было, все они были беззащитны и одновременно ценны, стоили даже не сотню тысяч галлеонов. И тут Теодор все понял. «Сколько маглорожденных должно было пойти в школу в этом году?» — спросил он, не до конца веря в собственный план. Снейп молчал, будто бы ждал его реакции. В глазах мага сверкнуло что-то, похожее на одобрение. «С учетом событий в Портьерраке», — задумчиво сказал Снейп, — «порядка полусотни и 10 первокурсников». Теодор мысленно вычел из этого списка двоих, кто явно не собирался идти в Хогвартс, Томаса и Гринджер. 56 имен. Вы можете дать мне список, я не ошибался в вас, мой мальчик», — прозвучал со спины такой знакомый голос. Теодор резко развернулся, не веря своим ушам, но это был лишь портрет. Рисунок, созданный Артуром, изображал старика в расцвете его сил. Это была не картинка с шоколадной лягушки, где Дамблдор молчал и лишь подмигивал, то и дело пропадая с глаз. Это было настоящее произведение искусства. Директор сидел за столом, столь похожим на тот, что принадлежал сейчас Снейпу, и оглаживал свою бороду, совсем как при жизни. «Вот этот список, нот, еще тише, чем до того», — прошелестел Снейп. «Не все из них вернутся в замок. Поберегите эти деньги, они вам могут еще понадобиться». Теодор пробежал взглядом по бумаге, влетевшей в его руки. Многие имена были ему знакомы, иные – нет, но среди них он не нашел ни Луи, ни ту, про кого вспомнил в момент, когда этот листок оказался перед его глазами. Волей он подавил стыд, возникший в глубине души из-за того, что он опять забыл про Джоли. «Спасибо, профессор, вам не о чем благодарить меня, нот. Те, кто займут свободные кафедры, сделают все, чтобы уничтожить жизнь этих студентов. Подумайте о том, как вам предстоит с этим справиться». По коже Нотта пробежали мурашки. «Я займусь подготовкой дисциплинарных патрулей с первого же дня, профессор». У Долорес вышло прескверно. Профессора Амбридж никто не уважал после первого же месяца шуток Уизли. «Не могу поспорить с вами, Теодор». Вновь повисла тишина, и вдруг Снейп поднялся, будто бы показывая, что их разговор окончен. Теодор поднялся за ним вслед. «И еще, Теодор». «Да, профессор». «Своими действиями вы привлекли его внимание еще сильнее. Тщеславный Карбан взял всю славу на себя, но едва ли маглы будут рады вам, когда приказ Темного Лорда будет выполнен. Знайте об этом и думайте прежде, чем делать». «Спасибо за совет, сэр. Я могу идти?» Камин вдруг заревел, и из вспышки зеленого пламени на коврик, переступив решетку, ступил еще один колдун. Лицо с ней поразгладилось, и на нем даже появилось подобие улыбки. Вошедший был одет в серую робу, неприметную и незаметную, и колпак. Сотни таких магов ходили по улицам провинциальных магических кварталов Лидса, Шеффилда, Манчестера и Бримингема, Глазго и Эдинбурга, Белфаста и Норфолка. «О, а я знаю тебя», — сказал вошедший подозрительно знакомым голосом, снимая свой колпак. Теодор замер. Этот голос приходил к нему в кошмарах, снился по ночам, и он точно слышал от Снейпа, что его обладатель мертв. «Ты тот пацан, что таскал мне плесень лет 5 назад, 7, негромко уточнил Снейп. «Это Теодор Нотт, глава 110. Эдуард, заикаясь, выговорил слизеринец. «Это все равно, что увидеть смерть в зеркале. Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — пафосно запрокинув голову, заявил мужчина. За прошедшее время он возмужал. Теодор как сейчас помнил бледное лицо мальчишки, не старше его нынешнего, горбатого от постоянного склонения над котлом, бледного и неопрятного. Ничего этого в мужчине напротив не было. «Профессор, но я сказал вам то, что вы хотели слышать», — лаконично ответил Снейп на незаданный вопрос. «Мой кузен вовсе не должен был входить в вашу сферу интересов. А теперь если кто и способен исправить наше бедственное положение, то это он». «Сев, ты преувеличиваешь мои таланты», — рассмеялся Эдуард Принц. В пару движений он оказался у стула, с которого встал Теодор, сел на него задом наперед, и вопросительно уставился на юношу и директора. «Продолжай же». Теодора пронзило озарение. «Плесень, профессор, та плесень, которую вы, ваша прозорливость ухудшит ваш сон, мистер Нотт», — сварливо отозвался директор. «Да, эта рецептура принадлежит Эдуарду, и, раз уж ваша встреча состоялась, захватите в школу несколько коробков. У его зелий есть постоянные клиенты, скажем так, вы подсадили на зелье с этим ингредиентом. Липомыцис магицас является эффективным катализатором», — бросил Снейп. «Вы не зельевар, Нотт», — поэтому подробности вам ни к чему. Привыкание, которое она вызывает, это лишь слабый побочный эффект, а Ирландия потребует значительных сил войск Британии. Если в прошлом я просил треть унции, теперь нужно будет приносить унцию еженедельно. Вам все равно придется посещать Визингомат. Эдуард молча разглядывал потолок, по его тонким губам бегала шальная улыбка, кривящая их то в одну гримасу, то в другую. Его пальцы беспокойно шевелились, и Тиа на миг подумал, что он не человек вовсе, так страшно выглядел вблизи этот маг. Письмо в Гринготтс улетело на следующий же день, составленное совместно с Терребутом, трясущимся, как осиновый лист. До того, как получить патронус Натта, он был уверен, как говорил, что наступили последние дни, и за ними всеми придут пожиратели, или маглы, уничтожить и отомстить. Его родители вовсе были на грани помешательства, так как сестра оказалась вне берегов острова, и считали ее покойницей. 3 часа совместной работы с Теодором привели его в чувство, и взгляд Рейвенклавца на мир вокруг чуть просветлел. Мастеру Гнаттингсу III, директору британского банка гоблинов, Гринготтс. Многоуважаемый мастер Гнаттингс, нижайше прошу вас о разрешении произвести операции над счетами, доставшимися в наследство согласно распоряжениям покойного П. Дамблдора и зачислить на счета школы Хогвартс средства в размере 4800 галлеонов из расчета 100 галлеонов за год обучения каждого из 48 учеников по списку, прикладываемому к письму. Также позволяю снять комиссию за ваши услуги в размере не более 48 галлеонов. Прошу направить ответным письмом свидетельство о проведении операции в 2 экземплярах, заверенные печатями банка. Долгих лет вам правления и благодатных зим, мастер Гнаттингс. С уважением, Теодор Магнус Нотт, 36-й лорд Нотт в Высоком Визингомате. Последнее титулование Теодор не хотел указывать, будь сам рассказал, что гоблины, во-первых, закрыли очный прием волшебников во всех отделениях, а, во-вторых, сочли убийство Скримджера переворотом и отказали новому министру, Тикнесу, в какой-либо правовой субъектности. Все средства Министерства магии оказались заморожены, жалование сотрудникам министерства оказалось заморожено, зато штрафы, которые новоявленные члены Департамента магического правопорядка во главе с Горбартом Гластингсом, в состав которого вошли лояльные Тикнесу Аврора и Пожиратели Смерти, сам Гластингс выглядел как один из последних. На протяжении последних дней занимались выемкой огромных штрафов с лавочников монетами. Узаконенный грабеж, возмущался Бут. В приложении к письму было перечислено 48 фамилий. Последние 7 лет стоимость года обучения в Хогвартсе оставалась равной 100 галлеонам, и 48 маглорожденным ученикам это обучение он обеспечил. В списке не было Джастина Финч-Флетчли. Артур, поддерживавший с ним приятельские отношения, сказал, что тот планировал идти вместо 7-го курса в Кембридж. Не было там и Гермионы Грейнджер, даже если бы она собиралась в школу, что вряд ли, ее дружба с Поттером была общеизвестна, а Поттер был преступником №1. Не было в этом списке Дина Томаса, который передал через Невилла и Артура, что не сунется даже на улицу до падения барьера. Не было там Луи Бермана. Людовик Нотт должен был пойти на 2-й курс Хогвартса за счет квоты Ноттов. Перечитывая список перед отправкой, Теодор наткнулся вновь на имя Джоли. Вновь его обуял стыд. Он так трепетно относился к сводному брату, и постоянно забывал о сестре. Ему вдруг вспомнилось, как он впервые увидел ее. Как эта храбрая девочка обрадовалась тому, что она была принцессой. И как в тот же вечер она позабылась в его памяти. Теодору подумалось, что с этим что-то нечисто. Впрочем, и в этот раз он не успел задуматься слишком сильно, Бут отвлек его разговором. Приятелю не терпелось обсудить то, что и как Теодор видел в министерстве, ведь сам Бут сидел с начала августа в доме родителей в заперти, закрывшись от внешнего мира. Вечером на следующий день Теодор увидел значительного объема конверт с печатью Гринготтса, такой, какой он получал совсем недавно, когда его известили о наследстве Дамблдора, и при этом совершенно иной. Гоблины писали, что по большинству из имен им удалось провести оплату с Хогвартсом, но не все из представленных в перечне студентов подтверждали свое местонахождение в доступной территории, и не все первокурсники согласились на обучение. 43 человека из списка получили оплату из средств, которые Дамблдор завещал Натту. Он проглядел документы, раз за разом натыкаясь на знакомые имена. Колин и Дэн Нискриви, Анжела Уэртон, Линды Нактош, Фарат Алькарди, Лилу Даллас. Ему пришлось бы сопоставлять каждое имя с тем списком, что он отправил, чтобы понять, кто именно уже не мог идти в Хогвартс, отказавшись или избежав, но он не стал этого делать. В конце концов, последствия этих действий и так было трудно предсказать. Очередное понедельничное заседание Визингамота началось с доклада лорда Люциуса Малфоя всем присутствующим о угрозе нарушения статута, не указанной до того в повестке. Верховный чародей лорд Фаули, ныне покойный, возглавил и создал комитет расследования случаев нарушения статута о секретности в Британии. Можно с уверенностью сделать вывод о том, что по результатам анализа выявленных нарушений по архиву решений Департамента магического правопорядка и практики правоприменения и судов Визингамота, Люциус говорил гораздо более твердым голосом, чем еще неделю назад, и выглядел сильно лучше. Его платиновые волосы не выглядели, как сухая трава, но по-прежнему были далеки от того лоска и роскоши, что вспоминалось Теодору из прошлых лет. Таким образом, статус крови, который пытались вытравить за рамки нашего культурного наследия. С первых строк зачитывавшегося доклада на значительном числе страниц, с преамбулы, которую прочитал лорд Малфой, Теодор понял, о чем пойдет речь. Это и было решение той самой задачи, которую, по словам Снейпа, перед Яксли поставил темный лорд. Сквозь вязкие бюрократические формулировки Малфой, апеллируя к древним случаям практикоприменения и культурному наследию, подходил все ближе и ближе к тому, чтобы обвинить во всем нарушении статута грязнокровок. Исходя из чего, на основании нумерологического аппарата экстраполяции статистики, с привлечением экспертного мнения профессора Хогвартса Септим и Вектор, можно сделать следующий вывод о неучтенности порядка 70% действительно происходивших случаев нарушения статута о секретности. Многие представители родов высокого Визингамота дремали. Лорд Уизли, Руперт, впервые появившийся с переворота в зале, сидел с бледным видом и периодически отпивал зелье, болезненно морщись. Кузина Гвинок, испуганная в прежние разы, теперь флегматично слушала Малфоя, записывая что-то в книжку. В их переписке она обмолвилась, что лучше бы решала кроссворды и закидывала квафлы, чем посещала заседание Визингамота, и Тиа мог лишь догадываться, не решилась ли она ради своего самообладания притащить кроссворды сюда. Лорд Блишвик, сидевший рядом, зло пыхтел на каждое третье слово Малфоя. Он напоминал собой магловский чайник, что грел воду в Нотхолле долгие годы, когда отец пропадал в егерских экспедициях, разве что не свистел. Впрочем, никто не сомневался, что едва дело дойдет до голосования, все несогласия с тем, что именно говорят пожиратели смерти и сторонники темного лорда, будет спрятано глубоко в глубины души, и Визингамот поддержит любые предложения одиозных радикалов. Грязнокровки, и именно так можно назвать маглорожденных, кто пачкает наше доброе имя, имя сообщества магической Британии, нарушениями статута о секретности. Люциус прервался от текста лишь единожды, когда один из членов Нижнего Визингамота попытался опротестовать слова Малфоя. Представитель ирландского Лондондерри, мистер Брейн не согласился с утверждением о том, что в Ольстере местные маги совершают наибольшее число нарушений статута среди всей Британии. Брейна заткнули силенцы, присутствовавшие в качестве стражей порядка Авроры, пожиратели смерти в черных плащах и ужасных масках, двое, сидевших по краям трибуны низкого Визингамота. Малфой, наконец, перешел к выводам. Из всего, что удалось собрать комиссии во главе с верховным чародеем Фаули, можно выделить следующее. Чистокровные волшебники, проживающие как в городах, так и в отдаленных поместьях и нивах, имеют минимальный удельный вес среди всех совершающих нарушения в области поддержания статута о секретности. Теодор тихо хмыкнул. Чистокровных волшебников на деле было не так много, как полукровок, и он бы с интересом ознакомился количественные исследования о структуре магического общества, как те, что про магловскую Британию цитировал Дерри. При этом маги, имеющие полукровный или иной нечистокровный статус крови, имеют лишь треть зафиксированных и четверть экстраполируемых правонарушений в обозначенной сфере. В то же время наиболее значительную долю нарушений совершают маглорожденные, они же грязнокровные члены нашего сообщества, несправедливо одаренные, с одной стороны, льготами и послаблениями, провоцирующими безнаказанность, и способные хорошо скрыть следы своих преступлений в мире маглов в связи с культурной принадлежностью именно к немагическому сообществу в виду своего происхождения. Малфой еще несколько минут лил воду на мельницу маглофобов, которых среди магов было немало. Теодор и себя не мог назвать маглолюбом, в отличие от, например, Артура Уизли, но при этом он признавал, что у Макглав стоило бы заимствовать идеи и вдохновляться их технологиями. Это работало в прошлом веке, и Хогвартс-экспресс тому пример, и это работало в конце нынешнего. Впрочем, после Макглавского ультиматума Теодор не был уверен, что действия, о которых вот-вот должен был заговорить Малфой, могли исправить ситуацию со статутом. Хотя цель, конечно, он преследовал другую. Предлагается на рассмотрение Визингамота вынести следующие вопросы. Первый – создание комиссии по расследованию преступлений Макглорожденных, которая в течение следующих месяцев должна провести допросные и сыскные мероприятия с привлечением сыворотки правды и ментальной магии с каждым совершеннолетним грязнокровкой, находящимся на территории Британских островов. Это было уже зафиксированным шагом, ведь министр Тикнесс и сам Яксли уже анонсировали создание такой комиссии. Предлагается назначить руководителем такой комиссии Долорес Джейнамбридж, а в полномочия включить применение поцелуя дементора в случае, если доказано не менее 3 актов правонарушения. Нот мысленно попытался подсчитать, сколько нарушений статута, к которому можно было применить любое, абсолютно любое колдовство в районах, населенных Макглами, от аппараций до полетов на метле, совершил он сам, счет быстро перевалил за несколько десятков. Страшно было представить, как быстро все Макглорожденные, кто не смирится с такой участью, выйдут на тропу вооруженной борьбы. Предлагается вверить в полномочия комиссии также допрос всех магов, именующих себя полукровками от смешанных браков магов и Макглов, проживающих вне районов, населенных магами, для выяснения степени достоверности декларируемого ими происхождения и определения степени вины в нарушении статута. Темный лорд руками Яксли и Малфоя обрекал в эти мгновения большую часть магов Англии, Шотландии и Уэльса на присоединение к подпольным бойцам ирландского движения. Это было абсурдно и нелепо, но Тиа не сомневался, что все, да и он сам, проголосуют «за». Также предлагается, в связи с отзывом несправедливых льгот грязнокровкам школьного возраста, Малфой, говоривший слегка растягивая гласные, имел в виду бесплатное обучение в Хогвартсе, оказать милосердие недоученным полумагглам и в течение октября совершить операцию по зачистке несправедливо полученных ими магических способностей путем применения поцелуя дементора к таковым лицам после изъятия их палочек и зачистки памяти магглов для обеспечения статута о секретности. «Малфой!» — выкрикнул лорд Уизли, поднявшись со своего места. Его палец на вытянутой вниз руке обвиняюще указывал на блондина, замолчавшего после окрика. «Мерзавец, ты предлагаешь убивать детей, детей, которые ни в каком нарушении не виновны. Они виновны в том, что родились», — громко огрызнулся Лестрингж. «Великий Слизерин говорил, что им нет места в Хогвартсе, им нет места в мире для магов». Атмосфера стремительно накалялась. Блишвик странно дернул рукой, и Теодор понял, что он активировал какой-то артефакт на своем предплечье. «Дементоры, Лестрингж, ты провел в Азкабане 15 лет, и ты хочешь отправить детей на поцелуй. Бессердечная тварь, это не дети, это перхоть с моих волос. Они недостойны держать в руках палочки, недостойны знать чары и недостойны пользоваться магией. Перхоть с твоих волос», — Уизли картинно рассмеялся. «Поэтому у тебя и нет детей, Лестрингж. Твой род сгниет в безвестии, будь ты проклят за свою бессердечность». «Да я тебя, лорды Визингамота», — вмешался слегка трепещущим голосом верховный чародей. «Успокойтесь». Выкрик с места: «Лорд Уизли, штраф в 2 галлеона». «Уизли, объявляйте голосование за инициативу лорда Малфоя». Откашлившись, Персиваль пригласил голосовать. Карательные меры, предложенные пожирателями, были приняты. Теодор Магнус Нот не поднимал палочку ни за, ни против. Его совесть не была чиста, но в конце того дня он убеждал себя, что не сохранил на своей совести ответственность за смерти грязнокровок. Глава 111. За неделю до осени карательные меры пошли в действие. Косой переулок был едва ли жив, но пророк интенсивно подавал обывателям информацию, что вскоре все наладится и будет как прежде. Заголовки на вроде: «Визингамот и министерство переходит в наступление», «Барьер будет снят по итогам переговоров и статута секретности», «Ахиллесова пята Макглорожденных рассказывали читателям, что как только грязнокровок приведут к покорности, так сразу же Международная конфедерация пойдет на переговоры с министром Тикнессом, а барьер будет снят». Конечно же, это было наглой ложью. Все думающие люди понимали, что темный лорд притворяет в жизнь свои планы по уничтожению всех недостойных магии. Конечно же, почему-то получалось так, что думающими оказывались лишь немногие. Совершив визит к Уизли, Теодор был поражен словами Молли, надеявшейся на скорейшее окончание этого всего. Безутешную миссис Уизли было можно понять, она дни проводила напротив настенных часов, где стрелки ее сыновей колебались между дома и смертельная опасность, а стрелка Чарли продолжала ходить по кругу. Джинни не знала сама, и тем более не знал Теа, чем именно занимаются Биллу, близнецы или даже Рональд, но догадывался наверняка, что они готовились к противостоянию. Они с Джинни прошли в сад, где стояли качели. «Я, когда была маленькой, все время плакала и хотела сюда», — грустно улыбнулась она, когда Теа приобнял ее. Они оба сидели на подушках этих качелей. Тогда были Биллу, Чарли, Перси, близнецы, Рон. Они все время качались, сгоняя друг друга, и только мамин окрик заставлял их уступить мне место. А я слезала сразу же, потому что интересно было не качаться, а играть с братьями. А потом они разъехались. И вот, в этом году мама снова останется совсем одна. Слушая Джинни, Теа проникался сочувствием к Молли. Ее тетушка, Мюриэль, летом одолжившая свои украшения для мисс Делакур, теперь уже миссис Уизли, сильно сдала и боялась отправляться в Девон. Ее сын, представленный Теа на прошлое Рождество, также боялся стать следующим после грязнокровок. Билла и его молодая жена проводили время вместе в коттедже, доставшемся от лорда Руперта, а мистер Уизли дневал и ночевал на работе. Хотя министерство было полностью подчинено ставленникам пожирателей, Артур вечером объяснил свою позицию. Для него лучше было воспользоваться моментом и работать на благо сообщества, спасая маглорожденных от незавидной участи. Косвенно он подтвердил, что все эти шутники, что заколдовывали унитазы, заговаривали ручки от дверей и делали невидимыми женские купальники в общественных банях, были в основном маглорожденными, а потому он и его помощники работали не покладая рук, чтобы представить каждый случай эксцессов в магловском мире как ложный сигнал. Это было достаточно благородно, но едва ли это могло помочь спасти от комиссии Амбридж тех, кто уже совершил нарушение в прошлом. Долорес не так радикально, как хочет казаться, с заговорщическим видом обмолвился Артур на сомнение Теодора. Она сама привирает о своем происхождении. Силвина действительно ее родня, но не такая близкая, а ее мать была вовсе маглорожденной ведьмой. Вот увидите, ее рвение будет показным, и едва ли быстрее, чем за месяц, они будут рассматривать дела. «Я училась с ней, она та еще змея», — добавила миссис Уизли. Их ужин проходил вчетвером. Упыря, замаскированного под Рональда, Дерри считал этого упыря своим личным позором. Он пытался заставить его работать и вернуть себе вид домового эльфа, уверенный в том, что это магический источник так воздействовал на него. Ничего у него не вышло, к столу не приглашали. Раньше он и вовсе жил на чердаке, как рассказывала Джинни, и выл ей колыбельные, что звучало крайне жутко, а теперь должен был служить отговоркой на случай проверки их дома пожирателями. О том, чем занимается настоящий Рон, они, конечно же, не говорили. Она и сейчас кичится этим, — улыбнулся жене Артур, — пусть и в неизменно ярко-розовой мантии, но с медальоном со змеями на груди. Очень неприятное сочетание. Звуки камина из гостиной заставили всех напрячься. Теодор с палочкой в руках даже вскочил с места, когда неслышной походкой из коридора вышел Шизоглаз. «А-а-а, ужинайте!» Постоянная бдительность. Расплылся он в щербатой ухмылке. Его волшебный глаз бешено вращался. «Артур, что сказал твой второй сын, когда познакомился со мной?» «Что твой второй глаз будто бы раздел его догола, Аластер», — хмыкнул Уизли. «А что сказал мой первенец?» «Что лучше будет всю жизнь вскрывать кельтские гробницы, чем превратиться в такого же окорока?» «Ха-ха-ха-ха!» Шизоглаз хлопнул Теодора по плечу тяжелой ладонью, пригвоздив того к месту, и занял свободное место за большим столом сам, отказавшись от ужина. Казалось, что у него хорошее настроение, но его визит тут же испортил настроение девушки. «Что, Джинни, не нравлюсь тебе, а? После ваших визитов мои братья все время в смертельной опасности, профессор», — с вызовом ответила девушка. «Настоящая гриффиндорка», — рассмеялся отставной Аврор. «Не перестаю удивляться, как у вас все дети такие храбрые, Артур. Кроме второго, ха-ха. Не всем дана смелость подойти к огромному огненному дракону», — неожиданно для себя вступился за Чарльза Уизли Нотт. В глазах Молли он прочитал одобрение. «Кто о чем, о Нотт о драконах? Ха-ха-ха. У меня мало времени», — прервал он свой каркающий смех. «Артур, я к тебе по делу. Удели мне несколько минут. Под встревоженно-тоскливым взглядом Молли мужчины вышли из комнаты, скрывшись в сумерках на улице. Окна в доме Уизли были прикрыты шторами, а не как раньше, и чары маскировки так и сверкали на саду. «Наверное, снова Макглы передали что-то», — вздохнула миссис Уизли. «Макглы. Аластер уже неделю носится с Макглами. Откуда-то он узнал, что они выдвинули вы знаете кому ультиматум, и уверен, что когда его срок истечет, они снабдят бойцов ордена оружием». Миссис Уизли нахмурилась, по-видимому, решив, что сказала лишнего, и вскоре предложила десерт. Перед прощанием они с Джинни вышли на крыльцо. Осень наступала через считанные дни, но едва ли это чувствовалось в девонском воздухе. «Теодор, как ты думаешь, Снейп на нашей стороне?» – спросила девушка, прижимаясь к нему. Ее 16-й день рождения прошел без братьев, и только Тео был гостем. Он буквально чувствовал, как она взрослеет день ото дня, столкнувшись с такими испытаниями. Кажется, он всегда был на своей стороне. Они виделись с директором еще два раза. На первый Тео ознакомился с предварительными расписаниями и списком старост, назначенных на пятом курсе. Старостами седьмого курса Гриффиндора по-прежнему значились Грейнджер и Уизли, и при нем Снейп вычеркнул без остатка их фамилии, оставив без замены. Во второй он передал мужчине собранную плесень, ради этого ему пришлось даже встретиться с Дином. Они оба посмотрели друг на друга долгими взглядами, а потом темнокожий парень ушел в облюбованную спальню и не показывался, пока Тиа не аппарировал оттуда. Попрощавшись, Нотт аппарировал из норы. Последние недели, с того дня, как миссис Флитвик прислала официальное письмо от Хогвартса с указанием на одобрение платежа о зачислении студентов, Теодору услали благодарственные письма. Это было неожиданно, он в целом считал, что маглорожденные вряд ли вообще знали о происходивших изменениях в магическом сообществе. Однако совы, из публичных совятин Косого переулка или других мест, приносили письма одно за другим. Писали братья Криви, писали младшекурсники Гриффиндора и Рейвенкла, писали друзья тех, чьи на самом деле жизни Теодор выкупил у судьбы, позволив этим детям пойти в школу. Эти письма читал в основном Артур, рассказывая те интересные моменты, у него самого практически не было времени. Сотни дел, с которыми сталкивались старшие префекты, легли на него. Организация патрулей в поезде, подготовка флотилий лодок для первокурсников, определение числа фестралов и экипажей, необходимых для доставки студентов со станции в замок, он не подозревал, что вся эта организационная работа выполняется не директором и не его заместителем, а именно что старшими префектами. Снейп в ответ на его недоумение пояснил, что префекты должны соответствовать своим декларируемым качествам, ответственности, способности решать проблемы с помощью магии и дипломатии, и припечатал тем, что именно старшими префектами раньше назначались представители школы в Визингамоте. Школа была не просто местом учебы, но и местом социализации. Это Теодор хорошо понимал, а термин, который раскрывался в целой книге, послужил основой для дискуссии на шестерых, с братом, Фаули, Арчи, Невом и Джинни, которых он допустил в Уэльс, но такого глубокого погружения в настоящую жизнь для старшекурсников он не предполагал. Невилла, Артур и Терри эти же дни по его команде проводили в подготовке планов и регламентов того, как именно должна будет строиться дисциплинарная дружина Хогвартса. С одной стороны, это он пообещал организовать ее Снейпу, а с другой, тот факт, что Теодор стал старшим префектом, был воспринят как данность. Факт того же, что зельевары в Британии оказались без ингредиентов, и замок рисковал стать самым травматичным местом всех островов, всех устрашил, и свою помощь в этом вопросе они предложили сами. Утром в субботу, 30-го числа, Теодор вновь явился в кабинет директора Хогвартса камином, где его уже ждал Снейп, хмурый и не выспавшийся. «Добрый день, профессор», — поздоровался Тео. «Собрание будет здесь?» «Нет, идите за мной, Нотт». Дамблдор наверняка бы театрально попросил Фаукса перенести их в другую часть замка, хотя Феникс наверняка слушался его и без команд голосом. Снейп же быстрым шагом спустился по движущейся лестнице, прошел открывшийся барельеф и устремился по коридору. Теодор едва поспевал за ним. До того он не слышал, чтобы старшие префекты посещали преподавательские собрания перед новым учебным годом. С прежними старшими префектами, кроме Уизли III, он и не водил отношений, но Джинни ничего ему не говорил о том, что Перси когда-то ходил в школу в августе. Он ее, впрочем, и не спрашивал. Наконец, они добрались через несколько лестниц и десяток коридоров до помещения на третьем этаже. Именно здесь профессор Люпин провел первое практическое занятие. Тогда, много лет назад, он отыскал своим волчьим, как теперь понимал Теодор, чутьем Бокгарта в одном из шкафов, и слизеринцы на пару с гриффиндорцами его уничтожили своим смехом. Теодор вошел следом за директором и оказался последним. Дверь за ним захлопнулась, повинуясь движению руки Снипа. Нотб занял свободное место за одной из парт и огляделся. Присутствовавших преподавателей можно было разбить на в общем и целом три категории. Первая, представленная МакГонагалл, Спраут, Слакхорн, Помфри и Трелани, имела траурный вид. Декан Гриффиндора сидела, словно проглотив палку. Декан Хаффлпаффа то и дело вытирала слезы, а Трелани и вовсе раскачивалась, словно в трансе, всхлипывая. Слакхорн просто тяжело вздыхал, то и дело поправляя свои манжеты. Вторая категория была скорее индифферентной к происходящему. Профессор Флитвик смотрел в потолок, его жена что-то сверяла в таблицах, разложенных на столе, у которого она сидела на подставке. Профессор Баблинг листала, совершенно не обращая внимания на вошедших с ней Пайнакта, книгу, Грабли Планк с флегматичным видом дремала, а мадам Хуч щелкала портсигаром. Третья категория выражала некое злорадство. Их торжествующие взгляды были обращены к Снипу, как к некоему светилу. Их, конечно же, было меньшинство, Филч и Вектор. От преподавательницы нумерологии ожидать такого рвения идеям темного лорда было тяжело еще год назад, но теперь явно что-то изменилось, раз она позволила использовать свое имя в отчете комиссии Фаули, которая была обреченной фальсификацией с того момента, как покойный верховный чародей никакого отношения к ней не имел. Филч же оставался ненавидящим молодых волшебников скрягой. Коллеги, бархатным, низким голосом обратился к присутствующим, наконец, Снейп. «Я предпочел бы не возвращаться в Хогвартс вновь, но вы прекрасно понимаете сами. Моя кандидатура была лучшей из имеющихся». Он словно ожидал какого-то сопротивления своим словам, но все молчали, и лишь Помфри едва слышно фыркнула. «В этом году Хогвартс ждут серьезные испытания», — продолжил Снейп. «Как вы видите, две кафедры еще не закрыты. Увы, мне известно больше, чем вам. Если все пройдет так, как задумано, наше новое руководство пришлет своих посланников в штат школы». «Что случилось с Черити Бэбридж?» — храбро спросила МакГонагалл. «Ее вещи из замка никто не забрал. Боюсь, она осталась за барьером». Минерва, обманчиво ласково произнес Северус. «Магловедение в этом году будет вести другой маг. Тогда уже не пытайтесь называть это магловедением, Северус», едко заметила Спраут. «Это будет маглофобия. Почему вообще не исключить этот предмет из программы, раз у нас такой прекрасный случай?» предложила Вектор. «Студентам стоит сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, а не на маглах. Коллеги», тише прежнего продолжил Северус. «Магловедение и темные искусства будут вестись так, как того нужным счел тот, чье имя вам хорошо известно. Это компромисс, за который вам стоит быть благодарными». Слово «компромисс» прозвучало как издевка. «Представляю вам нашего нового старшего префекта, мистера Нокта. Он хорошо известен каждому из вас. В его задачи будет входить поддержание абсолютной дисциплины в замке. Если он не справится, думаю, нам лучше всем уповать на мистера Нокта. Лучше дисциплины, чем розги, никто не придумает», – проворчал Филч. «К слову о наказаниях. Постарайтесь не назначать отработки в этом году, иначе они все будут проходить у наших будущих коллег. А где эти маги, что претендуют на звание профессоров?» – спросила миссис Флитвик. «Они не поставлены на довольствие, им не выделены помещения». Трелани вдруг вскрикнула и заговорила гулким голосом. «Сегодня ночью та, что королевской крови, но не жена будущего короля, в коробе, что движется сам, падет от рук тех, чья плоть есть плоть другого и чья душа есть кусок души, и горьким будет их возвращение в древнюю твердыню, и горьким будет их конец». «Ой, Северус». Все взоры были направлены на прорицательницу. «Сибилла, вам стоит больше отдыхать и меньше налегать на херес», заметила, спустя миг молчания, мадам Помфри. «Ваши предсказания в последние две недели запугали половину Хагсмида». «И правда, Сибилла, ты не жалеешь себя», – пробурчала Спраут. «Эти маги, миссис Флитвик, еще не вернулись из-за канала, чтобы судить о их будущем», – прошелестел Снейп. «Пока что достаточно знать, что они займут обе свободных кафедры. Пожиратели, понял вдруг Теодор. Его отец и дед, отцы его сокурсников, деканы и многие родичи были пожирателями, но от осознания этого факта его пробил холодный пот, ведь только отмеченные лордом могли пересечь барьер, как говорил ему Яксли. Разговор перешел на будущий учебный год. Снейп сходу анонсировал, что Поттер исключен из Хогвартса, и если он бы проник в замок, то укрывательство Шрамоголового будет равно измене. Добавил, что большинство маглорожденных в школу вернется, и озвучил число поступающих студентов. В отличие от тенденций прошлых лет, в этом году в Хогвартс поступит 43 ученика. Еще шестеро будут распределены на другие курсы завтра в течение дня. Это те, кто оказался в Британии 1 августа, и чьи родители согласились на предложение отправить детей учиться. О таких студентах Теодор даже не подозревал. Всего в школе будет учиться 570 юных магов. Расписание подготовит профессор МакГонагалл. Декан Гриффиндора кивнула. Квиддичные матчи на этот год заранее были сокращены по времени и ограничены 40 минутами, что вызвало тихий гнев со стороны Роланда Хуч. А Помфри рассказала о печальном запасе зелья и попросила Слакхарна и Снейпа сделать что-нибудь, и получила туманные обещания. В конце встречи Снейп обозначил, что все вопросы по поводу студентов нужно будет решать непосредственно с Нактом, назначив его таким образом с Циллой и Харибдой, молотом и наковальней, что должен был железной рукой и ежовыми рукавицами держать весь замок в одиночку в дисциплине и строгости. Это одновременно тяготило и воодушевляло Теодора. Ему подсознательно хотелось управлять такой толпой, иметь над ними власть. Несколько минут было уделено событиям в Ирландии, где, видимо, шли столкновения между пожирателями и сторонниками независимости. С ней анонсировал запрет на любую агитацию в пользу Ирландии и досмотр личных вещей студентов с соседнего острова на случай крайних мер. Встреча первокурсников легла обязанностью на мадам Хуч, а распределение по-прежнему должна была вести МакГонагалл. Тем встреча коллектива Хогвартса и закончилась, и преподаватели попрощались друг с другом до понедельника, когда к вечеру в замок должны были попасть студенты с очередного Хогвартс-экспресса. Глава 112. Неожиданным откровением стала проблема 1 сентября. Только в воскресенье Теодор осознал проблему, которая сложилась в его расписании. Визингомот собирался каждый понедельник, а 1 сентября 97-го как раз выпадало на этот день недели. Поезд отходил с платформы 9 3/4, как и всегда, в 11 до полудня, и Теа было крайне важно по тому плану, который он сам себе выписал, провести встречу с префектами 5-х, 6-х и 7-х курсов в поезде. Его неявка была бы воспринята как слабость, и едва ли всем школьникам послужило бы оправданием то, что он присутствовал бы на заседании Визингомота. Гриффиндорцы сочли бы его трусливым подхалимом темного лорда, неспособным бросить вызов даже в такой мелочи. К тому же, Теа не знал, какие мнения на львином факультете вообще ходили в его сторону.